Прошла неделя. Следственный суд ничего не установил и был отсрочен до обнаружения новых улик. Стекхерст навел тактичные справки о своем подчиненном, его комнату подвергли поверхностному обыску, но безрезультатно. Сам я вновь обследовал и физически, и аналитически все обстоятельства, но без каких-либо новых выводов. Во всех моих аналах читателям не найти дело, которое поставило бы меня настолько в тупик. Даже мое воображение было не способно предложить хоть что-то похожее на объяснение. А затем последовало происшествие с собакой. Услышала про него моя старая экономка по тому таинственному беспроволочному телеграфу, по которому люди, ей подобные, узнают деревенские новости. «Такая грустная история, сэр, про собачку мистера Макферсона», — сказала она как-то вечером. «Я не поощряю подобные разговоры, но ее слова привлекли мое внимание». «Так что с собакой Макферсона?» «Да померла, сэр, померла с горя». «Кто вам это сказал?» «Так, сэр, все только об этом и говорят. Она померла, ужасти как тосковала. Неделю ничего не ела, а нынче два молодых джентльмена из Фронтона нашли ее сдохшую. Внизу, на пляже, сэр, на том самом месте, где ее хозяин помер». «На том самом месте?» Слова эти сразу запечатлелись в моей памяти. Смутная убежденность, что это сугубо важно, шевельнулась в моем сознании. То, что собака умерла, соответствовало прекрасной преданной собачьей натуре, но на том же месте. Почему этот пустынный пляж оказался для нее роковым? Возможно ли, что и она стала жертвой какой-то жестокой вендетты? Возможно ли? Да, убежденность была смутной, но уже что-то складывалось у меня в уме. Через несколько минут я был на пути в Фронтон, где нашел Стекхерста у него в кабинете. По моей просьбе он послал за Санберри и Блаунтом, теми двумя студентами, которые нашли собаку. «Да, она лежала на самом краю лагуны», — сказал один. «Наверное, пошла по следу своего покойного хозяина». Верный песик, Эрдель-терьер, лежал на половичке в холле. Тельце окостенело, глаза выпучились, а ноги застыли в судороге. Все свидетельствовало о мучительной агонии. Из Фронтона я направился вниз к заводе, облюбованной купальщиками. Солнце уже зашло, и тень, черная тень колоссального обрыва легла на воду, тускло поблескивающую, будто лист свинца. Нигде никого, только две морские птицы кружили и кричали вверху. В угасающем свете я кое-как различил следы собачки на песке вокруг того самого камня, на котором тогда лежало полотенце ее хозяина. Я долго стоял, размышляя, а тени вокруг все более сгущались. Мысли вихрем кружились у меня в голове. Вы знаете, как это бывает в кошмаре, когда чувствуешь, что ты ищешь неимоверно важный факт, что вот-вот узнаешь его, но он так и остается недостижимым. Вот что я ощущал в тот вечер, когда стоял в одиночестве на этом месте смерти. Наконец я повернулся и медленно пошел домой. Я только-только поднялся к краю обрыва, когда меня внезапно осенило. Будто вспыхнула молния, и я вспомнил то, чего так настойчиво или тщетно искал в памяти. Вам известно, или Ватсон старался напрасно, что я храню колоссальный запас всевозможных сведений, не приведенных ни в какую научную систему, но всегда наготове для нужд моей работы». Мой ум подобен кладовой, набитой коробками со всякой всячиной, в таком изобилии, что я толком не помню их содержимого. Я знал, что там было что-то, возможно, касающееся этого дела. По-прежнему смутное, но, по крайней мере, я знал, что искать. Это было чудовищным, невероятным и все же не исключалось. И я досконально это проверю. В моем маленьком доме есть большой чердак, битком набитый книгами. Вот туда я устремился и более часа рылся в них. По завершении этого времени я спустился с серебристо-шоколадным томиком в руке. Нетерпеливо отыскал главу, о которой хранил смутное воспоминание. Да, это действительно было взятое с потолка и маловероятное предположение. Тем не менее, я не мог успокоиться, пока не удостоверюсь, так ли это или не так. Был поздний час, когда я лег спать с нетерпением, ожидая завтрашних трудов. Однако утро принесло досадную помеху. Я как раз допил раннюю утреннюю чашку чая и собрался пойти на пляж, когда меня посетил инспектор Бардл из полиции Сассекса. Уравновешенный, солидный, бычьего склада человек с вдумчивыми глазами, которые смотрели на меня сейчас очень встревоженно. «Мне известен ваш огромный опыт, сэр», — сказал он. «Это абсолютно неофициально, разумеется, и останется без упоминаний. Но с этим делом Макферсона я в полном тупике. Вопрос в том, следует ли мне произвести арест или нет. Мистера Йена Мердека, я полагаю? Да, сэр, если подумать, ведь никого другого просто нет. В этом преимущество здешнего безлюдия. Наш выбор крайне невелик. Если не он, так кто? Что у вас есть против него?» Он прошелся по тем же бороздам, что и я. Характер Мердека и какая-то тайна, словно его окутывающая. Взрывы ярости, как в происшествии с собакой. Тот факт, что он ссорился с Макферсоном в прошлом. И есть причина полагать, что ему могли претить ухаживание того за мисс Беллами. Инспектор собрал все мои пункты, но лишь один сверх них. Мердек как будто занят приготовлениями к отъезду. В каком я окажусь положении, если позволю ему ускользнуть при стольких уликах против него? Этот тяжеловесный флегматик был встревожен до чрезвычайности. «Учтите, — сказал я, — все существенные пробелы в ваших уликах. На утро преступления у него, конечно, есть алиби. До последней минуты он был со своими учениками и всего через несколько минут после появления Макферсона подошел к нам сзади». Учтите также абсолютную невозможность того, чтобы он в одиночку мог так зверски расправиться с человеком, таким же сильным, как он сам. И, наконец, встает вопрос об орудии, которым были нанесены эти повреждения. Но ведь это могла быть только плетка-треххвостка, либо бич, очень гибкий и тонкий бич, не так ли? «Вы осмотрели рубцы?» — спросил я. «Я их видел, как и доктор, но я исследовал их очень тщательно при помощи лупы. У них есть особенности». «Какие, мистер Холмс?» Я подошел к моему бюро и достал увеличенную фотографию. «Таков мой метод в подобных случаях», — объяснял я. «Да, мистер Холмс, вы бесспорно на редкость дотошны. Иначе я вряд ли стал бы тем, кто я есть. А теперь давайте поглядим на этот рубец, опоясавший правое плечо. Вы не замечаете чего-либо необычного?» «Да нет. Но ведь совершенно очевидно, что он неравномерен по своей вздутости». «Вот тут пятнышко крови, просочившееся из капилляра в мышечную ткань. И еще одно там. И такие же симптомы в другом рубце, пониже, вот здесь. Что это может означать? Не представляю себе. А вы? Быть может, да, быть может, нет. Вскоре я смогу сказать побольше. Любая деталь, которая укажет, что именно могло оставить подобные рубцы, намного приблизит нас к изобличению преступника». «Эта идея, возможно, абсурдна», — сказал инспектор. «Но если к спине была прижата раскаленная проволочная сетка, то эти выделяющиеся точки указывают места, где ячейки сплетались. Весьма остроумное уподобление. Или, скажем, очень жесткая девятихвостка с твердыми узелками. Черт возьми, мистер Холмс, думаю, вы попали в точку. Или, возможно, причина окажется совсем иной, мистер Бардл. Ваши улики слишком слабы для ареста». А кроме того, мы имеем эти последние слова. «Львиная грива». Я прикидывал, не могло ли это быть «йен». Да, я это тоже взвешивал. Имей второе слово хоть какое-то созвучие с «мердок», но ведь нет. Это был почти вопль. Но я уверен, что это была «грива». И альтернативы у вас нет, мистер Холмс? Не исключено. Но я предпочту не обсуждать ее, пока для обсуждения нет чего-либо более определенного. «И когда же это будет? Через час или раньше?» Инспектор потер подбородок и посмотрел на меня с сомнением в глазах. «Хотел бы я знать, что у вас на уме, мистер Холмс. Не рыбачьи ли баркасы?» «Нет, нет, они находились слишком далеко». «Ну, значит, это Беллами и его силач-сынок? Они не слишком-то жаловали мистера Макферсона. Не могли ли они расправиться с ним?» «Нет-нет, вы из меня ничего не вытянете, пока я не буду готов», — сказал я с улыбкой. «А теперь, инспектор, нас обоих ждут свои дела. Пожалуй, если бы вы встретились со мной ближе к вечеру...» Тут нас внезапно и сокрушительно прервали, что явилось началом конца. Моя входная дверь распахнулась, в коридоре послышались спотыкающиеся шаги, и в комнату, шатаясь, вошел Йен Мердек, бледный, растрепанный, одежда в диком беспорядке. Сведенными судорогой руками он цеплялся за мебель, чтобы не упасть. «Бренди, Бренди!» — еле выговорил он и со стоном рухнул на кушетку. Следом за ним вошел Стэкхерст, без шляпы, задыхаясь почти в таком же расстройстве, как и Мердок. «Да, да, Бренди, у него не осталось никаких сил!» — воскликнул он. «Мне еле удалось дотащить его сюда. По дороге он дважды терял сознание». Полстопки крепкого алкоголя сотворили чудо. Опираясь на руку, он приподнялся и сбросил плащ с плеч. «Бога ради, мази, опиума, морфия!» — вскричал он. «Что угодно, лишь бы облегчить эту адскую боль». Мы с инспектором ахнули. Его обнаженные плечи покрывала такая же сеть красных воспаленных рубцов, какая знаменовала смерть Фицроя Макферсона. Боль, очевидно, была нестерпимой и отнюдь не локальной. Дыхание страдальца внезапно прерывалось, лицо чернело, и, хрипя, он прижимал руку к сердцу, а со лба скатывались капли пота. В любую секунду он мог умереть. Вновь и вновь бренди вливалась ему в горло, и каждая новая доза опять возвращала его к жизни. Ватные тампоны, смоченные оливковым маслом, казалось, смягчали ему боль от таинственных рубцов. Наконец, его голова тяжело упала на подушку. Измученная природа прибегла к последнему запасу жизненных сил. Это был полусон и полуобморок, но, по крайней мере, он не чувствовал боли. Расспросить его было невозможно, но едва его состояние нас обнадежило, Стэкхерст обернулся ко мне. «Бог мой!» — вскричал он. «Что это, Холмс? Что это? Где вы его нашли?» Точно на том месте, где бедный Макферсон встретил свой конец. Будь его сердце таким же слабым, как у Макферсона, его бы сейчас здесь не было. Пока я тащил его наверх, мне все время казалось, что он уже мертв. До Фронтона слишком далеко, вот я и свернул к вам. Вы видели его на пляже? Я шел вдоль обрыва, когда услышал его крик. Он был у самой воды и шатался, будто пьяный. Я сбежал вниз, набросил на него плащ и поволок наверх. «Ради всего святого, Холмс, примените все свои таланты и не жалейте усилий, лишь бы снять проклятие с этого места, иначе жизнь здесь станет невыносимой. Неужели вы с вашей всемирной славой ничего не можете сделать для нас?» «Мне кажется, могу, Стэкхерст. Пошли, и вы, инспектор, поглядим, не удастся ли нам передать этого убийцу в ваши руки». Оставив бесчувственного страдальца под присмотром моей экономки, мы втроем спустились к смертоносной лагуне. На гальке там кучкой лежали полотенца и одежда Мердока. Я медленно зашагал вдоль края воды, мои товарищи гуськом позади меня. Заводь в большей своей части была мелкой, но под обрывом, где пляж был размыт, глубина достигала 4-5 футов. Купающийся направился бы именно туда, в заводь чудесной изумрудной прозрачности. Над ней, вдоль основания обрыва, тянулась цепочка плоских камней. Я пошел по ним, жадно всматриваясь в глубину у моих ног. В самом глубоком и тихом месте мои глаза увидели то, чего ожидали. И я испустил клич торжества. «Цианея!» — воскликнул я. «Цианея! Узрите львиную гриву!» Странное нечто, на которое я указывал, действительно походило на клок спутанных волос, вырванных из гривы льва. Оно лежало на каменном выступе примерно в футах в 3 под водой. Колышущееся, вибрирующее волосатое существо с серебристыми проблесками в желтых прядях. Оно медленно пульсировало, тяжело расширяясь и сжимаясь. «Она натворила достаточно бед, ее дни сочтены», — вскричал я. «Помогите мне, Стэкхерст, давайте навсегда уничтожим убийцу». Прямо над подводным уступом лежал большой валун, и мы толкали его, пока он с оглушительным всплеском не рухнул в воду. Когда вода успокоилась, мы увидели, что валун лежит на выступе. Бахрома желтых щупалец подтверждала, что он придавил нашу жертву. Из-под валуна сочилась густая маслянистая пена, грязня воду вокруг, медленно поднимаясь к поверхности. «Ничего не понимаю», — воскликнул инспектор. «Что это было такое, мистер Холмс? Я родился и вырос в этих местах, но никогда ничего похожего не видел. В Сассексе они не водятся». «Тем лучше для Сассекса», — заметил я. «Возможно, ее занес сюда юго-западный шторм. Вернемся ко мне, и я ознакомлю вас обоих с ужасом, пережитым человеком, у которого была веская причина запомнить встречу с этим морским чудищем». Когда мы вошли в мой кабинет, оказалось, что Мердок заметно оправился и уже мог сидеть. Сознание его было еще заметно помрачено, и временами он содрогался от приступа боли. Он сбивчиво пробормотал, что ничего не понимает. Его вдруг пронизала невероятная боль, и ему потребовалось все мужество, чтобы выбраться на берег. «Вот книга», — сказал я, беря небольшой том, которая первая пролила свет на то, что могло бы вовеки оставаться темной загадкой. «Под открытым небом» знаменитого наблюдателя Джей Джей Вуда, чуть было не погибшего при встрече с этой гнусной тварью. И потому пишет он с полным знанием предмета. «Цианея капилатта» — таково полное наименование этой преступницы, соприкосновение с которой не менее опасно и куда более болезненно, чем укус кобры. Разрешите, я прочту небольшой отрывок. Если купающийся увидит округлую, растрепанную, рыжеватую массу мембраны фибров, что-то вроде очень больших пучков львиной гривы и серебряной фольги, пусть остережется, потому что это жуткий стрекальщик Цианея капиллата. Можно ли точнее описать нашу зловещую знакомку? Далее он рассказывает, как сам встретился с ней, купаясь у берегов Кента. Он обнаружил, что эта тварь раскидывает почти невидимые щупальца на расстояние в 50 футов, и всякому, кто окажется в этом радиусе от смертоносного центра, грозит смерть. Даже на расстоянии воздействие на Вуда оказалось почти фатальным. Многочисленные нити оставляли на коже светло-алые полоски, которые при более тщательном рассмотрении оказывались точками крохотных пузырьков, и каждая точка, так сказать, была раскаленной иглой, вонзающейся в нервы. «Местная боль была, — объясняет он, — наименьшим слагаемым нестерпимой пытки. Спазмы простреливали грудь, и я падал, будто сраженный пулей. Пульс замирал, а затем сердце подпрыгивало 6-7 раз, словно стремясь вырваться из грудной клетки. Это чуть его не убило, хотя оказался он под воздействием в бурных волнах океана, а не в тихой купальной заводе. Он говорит, что потом просто не мог узнать себя, таким белым, сморщенным и сузившимся стало его лицо. Он судорожно глотал бренди, выпил целую бутылку, и, видимо, это спасло ему жизнь. Вот книга, инспектор, я даю ее вам, и, разумеется, вы не будете отрицать, что она содержит полное объяснение трагической смерти бедного мистера Макферсона. И попутно обеляет меня, заметил Йен Мердок с ироничной улыбкой. «Я не виню вас, инспектор, и вас, мистер Холмс. Ваши подозрения были естественны. Чувствую, что буквально накануне моего ареста я снял с себя подозрения, разделив судьбу моего бедного друга. Нет, мистер Мердок, я уже напал на след, и если бы я вышел пораньше, как намеревался, то, вероятно, уберег бы вас от этого ужасного испытания. Но как вы узнали, мистер Холмс? Я всеядный читатель, и странным образом моя память сохраняет заглавие». Эти слова «львиная грива» не выходили у меня из головы. Я знал, что встречал их в каком-то неожиданном контексте. Вы убедились, насколько точно он описывает эту тварь. Я не сомневаюсь, что она плавала в лагуне, когда Макферсон ее увидел, и эти слова были единственным способом, каким он мог предостеречь нас против твари, убившей его. «Ну, во всяком случае, я обелен», — сказал Мердок, медленно встав на ноги. «Однако мне следует дать кое-какие разъяснения, так как я знаю, какое направление приняло ваше расследование. Правда, что я любил эту леди, но с того дня, когда она выбрала моего друга Макферсона, моим единственным желанием было содействовать ее счастью. Мне не стоило труда отступить и стать их наперстником». Я часто служил им почтальоном, и потому, что они доверяли мне, а она так мне дорога, я поспешил сообщить ей о смерти моего друга, чтобы кто-нибудь не опередил меня с грубым безразличием. Она не сказала вам, сэр, опасаясь, что вы не одобрите, и я могу пострадать. Но с вашего разрешения мне следует попытаться вернуться во Фронтон. Моя постель — вот самое для меня место сейчас». Стекхерст протянул ему руку. «Нервы у всех у нас были на взводе», — сказал он. «Простите, прошлое, Мердок. В будущем мы будем понимать друг друга лучше». Они вышли вместе, дружески, под руку. Инспектор продолжал стоять, уставив на меня свои воловьи глаза. «Ну, вы раскрыли это», — вскричал он наконец. «Я читал о вас, но не верил, что подобное возможно. Это замечательно». Я был вынужден покачать головой. Принять подобную похвалу значило бы поступиться требованиями к себе. Я был чересчур медлителен с самого начала, непростительно медлителен. Если бы тело нашли в воде, я навряд ли бы допустил такую промашку. С толку меня сбило полотенце. Бедняга не подумал о том, чтобы вытереться, и потому я, в свою очередь, пришел к заключению, будто он в воду не входил. Так с какой стати мне могла прийти мысль о какой-либо морской твари? Вот тут-то я и впал в заблуждение. Что же, инспектор, я частенько прохаживался на ваш счет, на счет джентльменов нашей полиции. Однако Цианея капиллата чуть было не отомстила за Скотланд-Ярд.